Глава четвертая. «Тссс!» — зашипела девушка. «Ты что, дурак, что ли?» Мы повернулись на двух девочек. Те стояли с открытым ртом и активно впитывали каждую букву, которую удавалось услышать. Даже не моргали. Похвальная жажда знаний. «Да ну нет, ну какого хера?» Я негодовал. «Сирота? Серьезно? И здесь? Это как вообще так совпасть должно было?» «Ха-ха, судьба! Очень смешно! Спасибо!» «Так, новости не очень. Надо думать. Я пришел с конкретными целями, и мне нужна свобода для их реализации. Если я попаду в детдом, мою свободу ограничат. Это плохо. Этого нужно избежать любой ценой. Как? Варианта два. Первый — я просто отсюда уйду и не вернусь. Да, при виде сестер гормоны просто бушуют, мозг быть готов, но я это контролирую. Сейчас на моем лице не эмоции. И стоит мне пожелать, как я не испытаю и капли сочувствия этой семье. Будем честны, я вообще не должен был их знать. Ну а второй — решить эту проблему и остаться с жильем и информацией. Но главное, с какой-никакой поддержкой в мире, где все против тебя. Ну что? Сестра требовала ответа. Нам с тобой всего месяц до совершеннолетия. Неужели они подождать не могут? Так мы с ней близнецы. Почему тогда я такой урод? Эх, ладно. Что она там сказала? Завтра нас забирают. Значит, все решить нужно сегодня. Да я все порешал, ответил я. Серьезно? Девушка распахнула глаза. Даже кажется, что они покраснели. Да, точно. Мой организм снова выделяет кучу гормонов, и я бы сейчас тоже хотел плакать. Эти людишки настолько переживают за свою семью. «Это тебе в маме понравилось, да, отец?» — вздохнул я, качая головой. «А как же хвосты?» «Ну ладно, я тогда пойду. Хочу еще воздухом подышать». Я продолжал строить план на ходу. «Угу». Она улыбнулась и кивнула. «Ладно, тогда мы домой. Не задерживайся». Я с привычной улыбочкой помахал трем прекрасным дамам, и как только моя близняшка взяла малявок за ручки и отвернулась, я вскинул голову и беззвучно выдал. «Млять!» Без труда читалось по моим губам. «Ну, херово, домой пока не попадаем, чё? Это не та проблема, которую стоит отложить». Я достал телефон, открыл карту и снова начал искать место, на которое реагирует мозг. «Комиссия по делам опеки», так оно называлось. «Смесь злости и безнадёги». И, судя по названию, я снова угадал. «Ну, естественно». «Ну, отправляемся». Находилось оно, кстати, недалеко. Подозреваю, что по городу их несколько, и они привязаны к районам. Ну, как бы то ни было, грех жаловаться. Дошел я быстро. С виду старенькое кирпичное здание. Людей внутри немного. Из сотрудников две собаки и три бабки. «Милейшая, здравствуйте». Я облокотился о ресепшн. «Ой, ну прямо ли милейшая?» Покраснела бабуля. «Краше мне, видать, не доводилось». Я улыбнулся. «Ну какой подхалим?» «Что есть?» Я развел руками. «Не подскажете, с кем тут поговорить по поводу одной семьи? Завтра ее вроде как забирают в детдом, и у меня пара вопросов». «Ой, а это в правый коридор и последний кабинет, милок». Мне показали, в какой коридор идти, и я поблагодарил милую бабулю. «Эх, хорошее все-таки воспитание в этой стране». «Ну, и я немного подхалим, это правда. Такой характер. Дьяволом надо быть прият...» «Гря-я!» Одна из собак зарычала, стоило мне оказаться рядом. Я на нее повернулся и посмотрел прямо в глаза. «Я сверну тебе шею, если не заткнешься, псина». Тьма в моей душе забурлила. Собака тут же опустила голову, заскулила и отвернулась. Я выдохнул. «Черт! Демонизация идет полнейшим ходом, да? Животные на такое чуткие. Если хочу сохранять адекватное обличие, следующим бы стоило некромантию вкачать. Ну, край хаос». Как бы то ни было, я снова натянул улыбочку, помахал бабуле и пошел по коридору. Пока шел, внимательно осматривался, запоминал, анализировал. «Камер нет, хо, интересно». А еще я коснулся стены и попытался влить хаос, но не прошло. Материал магический. «Черт, значит, без деконструкции». Нужный кабинет и впрямь оказался в самом конце. «Что ж, вот и босс». Я выдыхаю. «Надеюсь, за сегодня эту проблему удастся решить. Мне мать еще воскрешать надо». Я стучу и захожу. Первым делом осматриваюсь. Ну, обычный кабинет с окном и сейфом. Ничего такого. Окно выходит куда-то в неухоженный парк, а на столе лежат серебряные часики. Черт, симпатичные причем часики, явно дорогие. Ладно, мы ведь не за видом пришли, верно? За столом сидел жирный, ну просто максимально жирнющий мужик в рубашке. А еще, кажись, у него парик. Он заполнял какие-то бумаги и, стоило мне зайти, поднял глаза. Ну, погнали. «А, Князев», — отозвался тот. «Что-то еще нужно? По-моему, мы днем все обсудили. И не надо мне плакаться и в этот раз». «Плакаться в этот раз?» — меня перекосило. «Так, интересно, все же тело заглядывало сюда. Полагаю, как раз отсюда он и шел, когда я подселился. Что ж, ладно, теперь смотрим и запоминаем, как дьяволы тянут информацию». «А может, вы передумаете?» — спросил я. «Может, есть какие-то варианты?» «Ну какие варианты, Князев?» Он фыркнул и достал какую-то папку из ящичка в столе. «Ты взрослый пацан, должен понимать». «Да, свинка, рассказывай, рассказывай». Я едва сдерживал улыбку. «Полился жирок, хрю-хрю». «Ну вот скажи, на кой вам эти отцовские шахты? Это недвижимость и прочее. Ну вот что ты с ними делать будешь? Твоему клану это важнее? Тебе ведь предлагали отказаться от наследства. Но нет, вы решили все оставить». «Ну вот и будет ваш клан решать этот вопрос по-плохому». Он повысил голос, но потом выдохнул. «Все, поздно, по тебе вопрос уже решен, проваливай». Сначала я мало что понимал. Шахты, кланы, что к чему. Но потом до меня вместе с гормонами ярости начало доходить. «Ха-ха-ха! Ну какие же люди простые! Это даже по-своему очаровательно!» Были у этого тела родители. Уверен, не высший свет, конечно, но и не последние люди. Владели шахтами и парой домиков, как я понял. Но вот они и погибли, и наши союзники, считай родня, вместо того, чтобы приютить сирот, решают их окончательно обобрать. «Если нас оформят в детдом, то что мы вообще оттуда сможем сделать?» «Этот жиробас наверняка в прикрутке. Так с чего детдом будет в стороне?» «Теперь понятно, откуда такие часики». «Ну, какие же человеки простые!» «Жадные чинуши видят копейки у детей. Жадные чинуши их пойдут отнимать. Классика!» «Но я точно не ошибаюсь!» «Нас что, реально изживают собственные союзники?» Я задрал бровь. «Ради каких-то сраных шахт и домиков? Свою, почти родню? Да любая империя стоит на силе и родстве. Предавать своих, рушить землю под ногами». «Я такого не говорил». Лениво отмахнулся он, заполняя следующую папку. «Я просто представляю интересы твоего клана, вот и все». «Тогда я собственноручно вырежу весь этот клан и тебя, свинья, в придачу». Во рту проступил вкус сладкой, дурманящей крови. «Нет, так не пойдет». «Почему?» «Из принципа, сука, потому что я так сказал». «Это моя собственность, и то, что принадлежит мне, будет принадлежать только мне. Я пришел сюда с конкретной целью, пришел ради родной матери, и нахер мне не сдались ваши обезьяньи разборки. Это нужно срочно решать. И не дай бог, какая-то жадная свинья попробует нажить мне проблемы». «Господин, как вас?» — начал я. «А ты еще и не помнишь?» — фыркнул он. «Вязов!» «Господин Вязов, все же в последний раз предлагаю решить этот вопрос. Есть причина, почему мне крайне не стоит попадать в детдом. И если мы сможем...» «Что ты сказал?» Он медленно поднял глаза. «В последний раз?» «В последний раз?» На весь кабинет раздался визг. «И это ты, мелочь сраная, мы не ставишь условия! Пошел вон отсюда, шкет необразованный!» «Да чтобы такой, как ты, указывал такому, как...» «Всего доброго!» Я лишь улыбнулся и вышел из кабинета. Мне в спину прилетело какое-то ругательство, но я не обратил внимания. Я вышел в пустой коридор, встал и задумался, подавляя бушующие гормоны злости. «Что же делать?» Повторюсь, ситуация стала хуже. На месяц попасть в детдом — одно дело. Помереть там, как бесправная шавка — другое. И сейчас лучшее время, чтобы с этим как-то разобраться. Мне еще маму воскрешать. Но как? Хм, я осмотрелся. Если принять во внимание все факты... Знаете, а ведь есть идейка. Шов! Я щелкнул пальцами, открывая разлом территории. Скажи, Кашов, ты пиво хочешь?» «Да, хочу, да!» — заорал он, будто только этого вопроса и ждал. «Отлично, тогда слушай». Я рассказал план. Надежный, сука, как план брата по захвату мира. Лучше и не придумаешь. Шов все понял и спрятался в территорию. Я же выдохнул, хмыкнул своему безумию и со стуком зашел обратно. Мужик поднял голову и посмотрел на меня. «Че надо?» «А может, все-таки как-то решим этот...» «Слушай, Витя...» Он выдохнул. «Ты реально тупо...» В этот же момент под столом открывается территория, из которого выпрыгивает шов и с верещащим визгом переворачивает стол. Я дергаю руками, и повсюду вспыхивают алые печати, из которых вываливаются десяток бесов. Все гремит, трещит, дебилы орут, хаос, крики. «А!» — вскрикивает мужик. «Че за говно?» «Ух-хе-хе!» — заверещал шов. «Начинается групповая мастурбация! Ура!» Он начал носиться и переворачивать все, что видит. «А, это что такое?» Заорал я следом. «Мы все умрем! Мы сдохнем! Я не хочу умирать!» Я выбегаю из кабинета. «Ну же, давай, поверь, поддайся, ну!» «Есть! Ха-ха, сработало!» Жердяй рванул следом. «Ты что наделал?» Орал Вязов. «Я? Ты вообще мозги потерял? Ты меня вообще видел?» Орал я на него. «Что нам делать? Группу спасения звать?» Мы выбежали в коридор и столкнулись с первым попавшимся человеком. Вязов начал орать, чтобы срочно вызвали всех, кого можно. Всю гвардию, всех магов и президента заодно. «Сраная ЧП! У нас там, сука, чудовища появились!» Я держался за сердце. Мои глаза лезли на лоб, а пот стекал по лицу. «Что это за дерьмо? Откуда вообще?» Продолжал орать Журдин. «У вас-то каждый день, сука, ну что за люди?» Я махнул руками. «Идите нахрен, слышите? Иди вы нахрен, сами разбирайтесь с этим говном!» И не слушая бубнёж, я просто пошел подальше от этого дерьма. Настолько подальше, что просто вышел и обошел здание со стороны. Так, если память не подводит, ага, вот оно, окно в кабинет. Как только я по нему постучал, его тут же открыли, и я смог заглянуть внутрь. Шов, как и должен был, все объяснил бесам, и теперь они успешно громили кабинет. Всюду стоял хаос. По-моему, даже воняло чем-то. «Пока все чисто, босс!» — отрапортовал шов. «Отлично, бегом к столу, верхний левый ящик, принеси первую папку». «Есть!» Бес побежал. И пока он бежал, я решил не терять время. «Жатва!» — щелкаю пальцами. Тут же вылезают длани. «Ох, пошло мое любимое!» Одна рука перевернула упавший стул и подобрала серебряные часики. «Ха-ха, сюда!» Затем еще две руки вскрыли шкаф и отыскали целую пачку купюр. «Ни хрена себе заначка! Никогда бы сам не нашел!» «Тоже ко мне!» «Е-мое, а картину зачем тащите?» «Ладно!» «Вот, господин!» Шов протянул мне документы. У бесов гладкие пальцы, отпечатков они не оставляют. Удобно. Поэтому я сам, к слову, и не лезу. Я получаю в руки папку и открываю. Да, так и знал. Это досье. И первым же файлом идет мое дело. Виктор Князев, 18 лет. Родители погибли меньше года назад. Я участвую в завещании. Ну да, как и предполагал. Что же, подноготное моего прошлого начинает приоткрываться. Интересно. Так, ладно, забираем. Я свернул папку и затолкал ее в штаны. Территория кучу бумаг принимать не захотела. Увы, придется так тащить. Я снова огляделся. Бесы продолжали буянить. Шов стоял и контролировал, чтобы не разбили что-то ценное. Длани же разбирали системный блок компьютера и что-то оттуда скручивали. Но больше всего меня интересовал навязчивый звон со стороны сейфа. Я повернулся и увидел, как длани безуспешно пытаются его вскрыть, поцарапать и взломать. Стучат, крутят, вертят, но ничего не выходит. Да, увы, не все выходит так быстро. Сам сейф, судя по всему, защищен магией, а подобрать пароль — дело не мгновенное. Но вот что нужно хранить в магическом сейфе? «Там артефакт, кажись, босс!» — подошел шов. «Тоже почувствовал», — нахмурился я. «Да, есть такое наитие. Некие эманации, некое... пованивает, короче». Стойкое ощущение, что это не просто сейф магический, а его содержимое, которое излучает магию изнутри. А значит, скорее всего, весьма ценное. «Черт, у нас ведь нет времени!» Я прикусил губу, вслушиваясь в шум за дверью. «Черт, черт!» Меня аж всего разрывает. «Что делать? Оставить? Уйти? Ну там ведь блестяшка! Там артефакт! Там ценность! А если это что-то очень крутое, дорогое? Сколько хлеба можно купить?» «Не могу! Ай, не могу! Хоть застрелите меня, но блестяшки не отдам!» «Так, придурки, поднимайте!» — приказал я бесам. С кислыми минами десяток бесов едва-едва вытолкали Сиев из окна. «Тяжеленный, сука! Мне чуть на ногу не упал! Смотрите, куда кидаете, придурки!» А, «ладно, здесь мы закончили. Однако, когда я уже развернулся, я остановился. Кошки на душе скребли. Я обернулся и посмотрел на тот ящик, где лежало мое дело». «А ведь там не только мое дело было», — вздохнул я. «Ай, черт!» «Шов, быстро подай все папки из того же ящика!» Приказываю я и тут же призываю еще пару бесов. «Вы, голожопые, рвите, кромсайте и крушите всю бумагу, которую здесь найдете. Прикройте пропажу. Максимально все порушьте. Творите хаос! Когда услышите шаги, разрешаю самоубиться!» Новенькие бесы заулыбались во всю морду. «Еще бы!» После суицида все попадают в ад на выяснение причины. И если разрешить это бесу, для него это все равно, что с работы пораньше уйти. А тут еще и веселое разрушение. Вот и лыбится. Я получаю еще несколько папок в руки. Удовлетворенно кивнув, бегу вслед за бесами. «Все, пора валить. Наследили мы тут». «Бегом, бегом!» — шипел я. «Жатва!» Я шагал в полуприседе, касаясь земли и деконструкции, разрушая следы наших шагов. В то же время длань летела следом и перебирала комбинации. Стояли даже не щелчки, а настоящий треск, настолько быстро крутился диск. Мы петляли 10 минут 15. Мое лицо заливал пот, а про бесов и говорить не стоит. С каждой минутой я все больше понимал, что тело на пределе, ему нужен сон. Но я знал, что рано или поздно это закончится. Щелк! Я резко поворачиваюсь на громкий щелчок. Он был такой неожиданный, что даже Длань удивленно распрямила пальчики. Такая: «Ой, чё, реально получилось?» «Да, Сиев открылся». Длань аккуратно берет содержимое, и это подвеска. Мерцающая, нахрен гудящая. Да, артефакт, сомнений нет. Что делает? Да черт его знает. Я решил не испытывать судьбу и приказал спрятать ее на территории. Во-первых, башка уже не варит. Во-вторых, вдруг на ней слежка. А территория физически в таких ебе... в такой дали находится. Удачи вам отыскать ее в 9-м измерении лошары. Завтра разберусь. «Все, бросаем, брысь!» Приказываю бесам, и те исчезают. Сеев падает где-то в кустах, и я, наконец, выпрямляюсь в полный рост, переставая насиловать тело. Хорошо, хоть до дома оставалось недалеко. Да, все это время я шел в сторону дома. Но не в кустах же мне Сиевом сидеть, верно? Как и не тащить его домой? Вскрыть его по пути — идеальный вариант. И он сработал. Грех жаловаться. Тем более следов я не оставил. Я, кстати, научился включать путеводителя. Случайно, правда, тыкнул, но помогло знатно. Еще через полчаса я, наконец, пришел. Да, ну, что-то я почесал голову. Что-то в центре города мне больше нравилось, если честно. Я бы там пожил. Надо туда переезжать. Мой дом был в таком себе спальном райончике. Кирпичные домишки, неприкрытая мусорка, раздолбанная детская площадка. Не трущобы, конечно, но вид из окна не вдохновит. «И как сюда попасть-то? Так, подожди...» Я почесал голову. «Домофон, да? Да почему не открывается-то?» «Ай, да иди нахер! Я сюда уж какой час пытаюсь попасть. Не буду я с тобой возиться». «Деконструкция». Я ломаю магнитный механизм и открываю дверь. Поднявшись на третий этаж, чувства заиграли. «Ага, здесь, значит. А дверь? Вот она, железная». Постучал, открыли. Меня встретила старшая сестра в домашних штанишках и футболке. Я прошел в квартиру, глубоко вдохнул чуть пыльный воздух и... Впервые за все время мозг выделил гормон спокойствия. Я в безопасности. «Все хорошо?» — спросила девушка. «На удивление, намного лучше, чем предполагалось», — улыбнулся я. «Впрочем, как и всегда». Я по наитию снимаю обувь. По тому же наитию шагаю в зал и уже по собственному желанию падаю на диван лицом вниз. Что там в доме, кто там в доме, мне без разницы. Представьте, что за несколько часов ваш мозг превратился в кашу и вспомнил то, что никогда не знал, а ваше тело перестроилось путем сломанных костей. Вы бы устали? Все это время я держался на морально-волевых и вредном характере. И вот теперь я чувствую себя в безопасности. Досье завтра изучу. Артефакт завтра. Протеуса завтра. Все завтра. Сегодня... Несколько часов назад. Комиссия по делам опеки. Если бы Вязов мог бегать, он бы бежал. Но он не мог, поэтому лишь очень быстро шел к своему кабинету. Как свинюшка, так топ-топ-топ-топ. А рядом с ним тоже быстрым шагом следовал глава прибывшей группы спасения. «Говорите, в кабинете из ниоткуда появились монстры?» — уточнял он. «Да!» — орал Вязов. «Первый из-под стола, остальные со стен. Пахло пеплом, все орали что-то про мастурбацию там. Я вам клянусь!» Они подошли к кабинету и прислушались. Шума не было. Было решено заходить. Дверь открывается, и Вязов, залетевший первым, хватается за голову. Вокруг полный хаос. Это просто невозможно. Компьютер искрит, шкаф перевернут, картин нет. Даже вся бумага в кабинете и та теперь витает клочками по воздуху. А еще кто-то насрал ему на стол. Это... Он терял сознание. Это что такое? Вряд ли монстры будут целенаправленно есть бумагу и срать вам на стол, господин Вязов. Маг поморщился от запаха. Нет, мои документы, мои дела, мои... «А где сейф?» Он кинулся к углу. «Где? Где мой сейф? Ох, сука!» «Мне же его на время дали! Я же за него не расплачусь, сука! Нужно его вернуть! Нужно срочно его вернуть!» «Кого? Сейф?» «Артефакт, млядь!» На следующее утро дом одного инопланетного, вполне адекватного принца. Всю ночь бесконечная тьма нашептывала мне прекрасный сон. Мне снились мертвые тела врагов. Хорошо. Потом склонившие голову люди. Прекрасно. Горы золотых монет, отобранных честным путем. Да, продолжай. И какая-то женщина, рядом с которой стоял отец и брат. Моя семья. Восхитительно. Да. Кровь врагов, улыбка семьи и целая империя под ногами. Сон, от которого у обычных людей рвотные позывы, а у меня возбуждение. Пора просыпаться. Все это меня еще ждет. Я открыл глаза и сильно моргнул. Ух, твою мать, как же людям тяжело просыпаться. Да и вообще, сон — это же пустая трата времени. Сколько я вообще проспал? 10 часов? Ужасно. Потом я приподнялся на локте и осмотрелся. Из окна уже пробивались солнечные лучи. В комнате приятно витали частички пыли, а тишина намекала, что я остался один. Ну и куда все уперлись? Впрочем, мне же лучше. С вопросами приставать не будут. Я присел, размял шею. Черт, все болит. Вот тебе и последствия переломанных костей. А еще живот бурлит, есть хочется. И в горле пересохло. И вообще в туалет бы сходить. И почему у меня эрекция? Да, твою мать, ну какое убогое тело. «Ау! Есть кто?» — кричу я. Тишина. Реально один. «Ну, раз так, то и не будем терять времени». «Шов!» — щелкаю пальцами. «Да, босс!» — раздается из-под пространства. «Отчет мне. Сколько всего мы вчера честно отобрали в кабинете прогнившего чинуши?» Улыбка сама ползла на лицо. И пока Шов считает, я достал пачку документов из-под одежды. «Ухо! Начинается интересное!»